Лисицкой, я редактор проекта «Арзамас», а вы слушаете подкаст «Арзамаса. Вашими молитвами». Здесь историки, религиоведы, антропологи и другие ученые читают молитвы разных культур и конфессий и рассказывают, как и зачем люди в разные времена обращались, а иногда и обращаются сегодня, к высшим силам. И в этом выпуске мы поговорим об одной из самых загадочных религий, о религии последователей пророка Заратуштры или Зороастра, то есть о зороастризме. Зороастрицы есть и сегодня, в основном в Индии, хотя и не только, но его расцвет был в Иране с 3 до 7 века нашей эры, когда там правила династия Сасанидов, и пока Иран не был захвачен арабским халифатом. Всю эту историю, и далеко не только ее, можно узнать из курса, который совсем недавно вышел у нас на сайте и в приложении «Радио Арзамас». Он называется «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?». Ну а здесь, в подкасте «Вашими молитвами», лингвист Антон Зыков прочитает гимн, посвященный верховному божеству зороастризма – Ахура Мазде. Ятаху верио атартош ашачитачай вангехош раздамнинго шелзенинам. Ятаху варю, ятар душа шатчита чао, вангеуш даздай мангу шьотананам, вангеуш маздай кшатрим чао рай, аим трикубьо дадат вастарем. Как суждение должно быть выбрано миром, и так суждение в согласии с истиной о действиях добра по всему миру назначается мудрому Мазда, и власть на Господа, которого они поставили пастырем для нуждающихся. Молитва, которую я прочитал, называется по первым словам «Ятау варю» или «Ахунавар». Почему у нее два имени, два названия? Потому что зороастрийская теологическая традиция, традиция священных текстов, она восходит к двум лингвистическим корням, к двум языкам. Один из них называется авестийским, собственно, в честь Авесты, наиболее раннего корпуса священных текстов зороастризма, и к среднеперсидскому языку сасанидского Ирана. То есть есть два древних языка. Один текстовой, более среднеперсидский, а второй тоже на нем есть тексты, но более молитвенный язык, более священный язык, авестийский. И «Ятау варю» — это на авестийском, а «Ахунавар» — это тоже на среднеперсидском языке. Эта молитва, или молельная формула скорее, гимн, содержится в Ясне. Ну, есть большой-большой корпус, весь, так сказать, корпус священных текстов зороастризма, который называется Авеста. И Ясна — это наиболее ранний компендиум собрания священных текстов. И внутри Ясны есть вот эта молитва. Хронологически «Ятау варю» или «Ахунавар» относятся примерно к времени наиболее ранних учеников пророка Зороастра или Заратуштры. Он жил примерно с точки зрения сегодняшних исследователей или в 1800-1600 году до нашей эры, или есть другие представления, которые относятся его к более позднему периоду, например, к VI веку до нашей эры. Более ранняя датировка считается более признанной в научном сообществе. Так вот, «Ятау варю» относится примерно, получается, к середине второго тысячелетия до нашей эры. Но она приобретает такое центральное значение примерно в конце сасанидской эпохи. Ну, нам понятно, почему эта молельная формула является ключевой, из-за разных священных текстов, которые формируются уже во времена политического главенства ислама на территории современного Ирана. Что все меньше и меньше становится священников и возможности устной, вербальной передачи священных текстов. У нас есть много свидетельств уже письменных, кодифицированных священных текстов, которые были написаны уже после исламского завоевания Ирана. Речь про 7-8 век на среднеперсидском языке. Например, космогоническая книга «Бундахишн», книга, которая повествует о создании мира. В начале этой книги мы сталкиваемся с мифом, где существует Роушних, это на среднеперсидском, свет, И внутри света существует бог Ахура Мазда. Это владыка мудрости, это по-авестийски, или Ормезд, то же самое, но по-среднеперсидски. Ну, везде в корпусе священных текстов зороастризма присутствует эта лингвистическая дихотомия. Ну вот, Ормезд существует в Роушних, в свете, а в Тарики, в темноте, существует, соответственно, Ангра-Майню, это на авестийском, и Ахриман, это на среднеперсидском. И Ахриман в своей злой воле, его характеристика главная, он задумывает разрушение мира и пытается выйти из этой темноты, ворваться в свет. И Ормезд читает молитву, то есть как бы первая произнесенная Господом формула молельная, это как раз Ятхова Вайрию. И Ятхова Вайрию заставляет Ахримана, злого духа, get stunned. Он останавливается, он впадает в оцепенение на 3000 лет, согласно Бундахишту. Также значение Ятхова Вайрию подчеркивается в книге Денкарт, такой сборник, относящийся к X веку нашей эры, различных верований, обычаев, про то, какие есть вообще-то в мире явления, события, другие религии. Условно, не знаю, энциклопедия того, как зороастрийцы видели мир вокруг себя где-то примерно после исламского завоевания Ирана. Он называется Денкарт. И есть книга Видевдат про то, каким образом функционируют ритуальные правила чистоты и загрязнения, как нужно обходиться с мертвецами, как нужно блести ритуальную чистоту и избегать загрязнения, ну, с точки зрения вашей повседневной жизни. Видевдат, значит, закон, дат, ви против дева, демонов. Так вот, Иденкарт, такая больше, не знаю, теологическая книга, и Бундахишн, космогонический сборник, и Видевдат, имеющий более ритуальное, скажем так, значение. Все они относятся к постисламскому периоду иранской, в данном случае, зороастрийской истории, и все они содержат указания на главенствующую роль Ятхова Вайрию в качестве первой молитвы, которую произнес Бог, в качестве основной молитвы. И там, на самом деле, много других книг, например, «Шаэс ла шаэс», значит, «Позволенное, непозволенное», про то, каким гастрономическим привычкам, каким поведенческим привычкам вам стоит следовать. Такой корпус практического применения для вашей жизни. Весь этот очень большой корпус литературы всегда в себе содержит какие-то референсы, отсылки к ясне, считающимся наиболее священным текстом, и в разных случаях используют ритуальную формулу Ятхова Вайрию. И до сих пор имеет центральное значение как для исследователей корпуса священных текстов зороастризма, так и для современных последователей этой религии. Я сейчас говорю про, с одной стороны, парсийскую традицию, которая преобладает в Индии, но и среди парсов, живущих в Англии, в Америке, в Австралии. Парсы — этнорелигиозная, что ли, группа. Их осталось чуть более 50 тысяч. Сейчас их собственный миф о происхождении, он относит их прибытие в Индию к времени исламского завоевания. Есть такая история прибытия в Санджан, Кэссай Санджан, написанная на персидском, относящаяся к концу XVI века. Вот она рассказывает про то, что якобы спасаясь от обращения в ислам, часть зороастрийцев прибыли на западный берег Индии, в город Санджан, и основали там другие города, например, Навсари, что значит «Новый Сари». Сари — это город в Иране. Вторая традиция — это, конечно, иранская традиция. До сих пор в Иране живет по разным подсчетам от 8 до 25 тысяч зороастрийцев, которые также воспринимают эту молельную формулу не в ее там каком-то научном ключе, а как охранительную молитву, которая оберегает человека от зла. Ну и, наверное, вот третий такой отросток — это разного рода неозороастрийские общины, которые есть в России, есть в Москве, есть в Петербурге, в других городах, есть в Швеции, в Скандинавии в целом, в Норвегии и в Америке. Если вы верующий зороастриец, ну, естественно, зависит от того, насколько вы религиозны, тем не менее предполагается, что вы читаете на протяжении дня 5 раз молитвы, которые связаны с временем дня. Есть другие молельные формулы, которые вы читаете, когда вы совершаете какие-то действия. Ну, например, когда вы развязываете и завязываете священный пояс кушти. Все зороастрийцы, как иранские, так и индийские, на практике это, конечно, бывает не всегда, ну, должны носить священную рубаху. И кроме этой рубахи есть священный пояс кушти, который вы тоже должны носить постоянно, ну, теоретически. Так вот, вы его завязываете, развязываете и произносите одновременно молельные формулы, которые называются, ну, молитва на кушти. Часть различных молельных формул, как связанных с временем дня, так и связанным с определенными действиями, они включают в себя, как правило, ятхоаварю. Условно говоря, это молельная формула, которая включается в другие молельные формулы. Я не слишком хорошо знаю христианскую или иудейскую или исламскую традиции, но есть ключевые молитвы в каждой этой религии, которые произносятся постоянно, репетитивно, и включаются в литургии, молельные формулы, ну, в исламе шахада или аль-фатиха очень часто является неотъемлемой составляющей каждого намаза, каждой молитвы. То же самое с «Отче наш», то же самое с «Шма Исраэль». И «Ятхоаварю» — это такая вот ключевая молитва, которая включается в любые молельные формулы, которые вы произносите. Интерес к зороастризму в европейской научной мысли, он формируется довольно поздно по сравнению с изучением других восточных религий, восточных, с точки зрения Европы, конечно. Такой исследователь Анкетиль Дуперон приезжает на запад Индии, где располагается, до сих пор располагается центр зороастрийской общины, и требует от местных дастуров, священников, мобедов, дастур более высокий ранг в священничестве парсийском, обучить его религии, молельным формулам и так далее. И его настойчивость, она имеет свои плоды, и он привозит часть священных текстов, включая наиболее ранние из тогда известных свитков Авесты. И там содержится, собственно, молитва Ятхоаварю, начинается ее изучение. Переводы Ятхоаварю носят довольно противоречивый характер. Известно много версий переводов. Есть наиболее ранний перевод Дармастетера, одного из первых переводчиков общего корпуса Авесты, который делал переводы с текстов, которые были привезены Анкетилем Дюпероном. Он дает следующий перевод. «Воля Господа — это закон справедливости, дары благого разума для деяний, совершенных в этом мире для Мазды. Тот, кто помогает бедным, делает Ахуру царем». Смысл этого перевода очень сильно отличается от того, который я прочитал в начале. На самом деле есть, скажем так, традиция скорее научная, которая относит нас к текстам, привезенным Дюпероном, переведенным Дармастетером, который относится к такой очень знаковый исследователь зороастризма XX века Мэри Бойс. Она работала в школе востоковедения Африканистский университет Лондона, жила в Кембридже. Мне посчастливилось работать с ее библиотекой там. Она дает следующий перевод. «Как учитель, так и судьи должны быть избраны в соответствии с истиной. Установите силу поступков, вытекающих из жизни, прожитой с благой целью, для Мазды и для Господа, которого они сделали пастором для бедных». Истина — Аша. Аша — такое очень синкретическое, негомогенное понятие в зороастризме, если можно так сказать, которое означает все, что связано с правдой, истиной, благой деятельностью. Вот, наверное, слово «благость» хорошо определяет ее значение в русском языке. И есть такой современный ученый, преподающий в Коллеже де Франс, Жан Келленс. Он вообще полагает, что наиболее древние священных текстов, они представляют собой ритуальную форму вокруг жертвоприношения коровы. Там совершенно другое прочтение этой молитвы существует. И третье, пожалуй, на мой взгляд, это переводы немецких авторов, которые, тем не менее, работали в основном в Англии. Например, перевод Октора Шерво, норвежского ученого, преподавателя Гарварда. И перевод Шерво, такой. Как суждение должно быть выбрано миром, и так суждение в согласии с истиной о действиях добра по всему миру назначается мудрому, то есть Господу, Мазде, и власть на Господа, которого они поставили пастырем для нуждающихся. Вот этот перевод, который мне кажется наиболее близким к оригинальному тексту. Напоминаю, что подробнее о зороастризме можно узнать из курса ирониста Максима Алонцева, который называется «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?». Его можно послушать на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». А здесь, в подкасте «Вашими молитвами», мы слушали Антона Зыкова. Меня зовут Ирина Клитеевская, и над этим выпуском работали звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, звукорежиссер Арсен Степанян, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Иван Воловик и выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Наташа Карельская, Марья Плевицкая, Дарья Гоголева и Варвара Гладкая. Кроме того, спасибо большое студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной, автору идеи Кириллу Головастикову и всем нашим подписчикам. А в следующем выпуске речь пойдет о сектах, которые появились в России в 17 веке, о хлыстах и скопцах. Пока!